Глава 3. Дождь должен быть мокрым. А этот был мягким, будто с неба сыпались почки вербы. Идет ли она обратно или вперед, Иола не понимала. Вербный дождь стер приметы направлений. Когда и как она встала и пошла, она не могла вспомнить. В голове почему-то крутились обрывки школьной физики. Реостаты, резисторы, последовательные параллельные соединения. Жизнь — постоянный ток, любовь переменной. Или наоборот. Или это напряжение переменное, или сопротивление. Но любовь — это уже не физика. Или все-таки физика, но квантовая. Бред какой-то. Шоссе было совершенно пустынным. Оно напоминало то, по которому они ехали с Эригором, и все же было другое. Да и весь мир, мир Эригора, которого сейчас нет, мог ли этот мир теперь без него остаться прежним? Импеданс в эквивалентной схеме двухполюсника выскочила из заповедной глубин памяти, ничего сейчас не говорящее понятие. Иола остановилась, закрыла глаза. Подумала, что идти совершенно бессмысленно. Если кругом сплошные нелинейные функции, то, оставаясь неподвижной, она попадет куда-то гораздо быстрее, чем передвигаясь. Эта мысль вдруг показалась правильной и прозрачно ясной. Ей вдруг стало смешно от своего приступа физико-математической истерии. «Тот, кто от нас уходит, дан нам в назидание. Тот, кто с нами остается, дан нам в подарок». Услышала она мелодичный женский голос совсем рядом. Светловолосая девушка за резным забором с двумя пушистыми кошками у ног. Эту девушку она видела. Совсем недавно. Или очень давно. «Ты не фантом?» Глупый вопрос, но как-то сорвалось с языка. «А кто такие фантомы?» «Это...» Впрочем, фантомы были и в мире Эригора, а это... Иола поглядела вокруг и обнаружила, что вместо шоссе у нее за спиной большая река, и стоит она на самом краю обрывистого берега, полшага и кубарем полетит вниз. «Это, наверное, твой мир Комы? И ты, наверное, думаешь, что я новый визитер?» — спросила она незнакомку, пытаясь выглядеть спокойной. Затем, затаив дыхание, отошла от края обрыва и заглянула вниз. Да, падать было бы неприятно. «Кома? Визитер? Может и так. Красивый у тебя мир. В моем тоже была река. Я могла смотреть на нее из окна, сидя в кресле, или даже не вставая с кровати, если приподняться на локтях. А почему ты сказала эти слова? Кто уходит, дан в назидание». «Ты всегда задаешь так много вопросов?» Иола растерялась. Девушка улыбалась, откидывая с лица светлые пряди. Ее кошки сидели рядом и тоже... будто улыбались. «Тебя, случайно, зовут не Алиса в «Стране чудес»?» «Нет, не Алиса», — просто ответила хозяйка кошек. «Не Алиса, Лея. Идем». Она распахнула калитку и кивнула в сторону дома. Кошки тут же бросились к крыльцу и сели с двух сторон от входа, как сфинксы. Лея достала из кармана небольшой электрический фонарик и направила его на дорожку, по которой должна была пройти гостья. Иола в недоумении остановилась. Несмотря на неопределенность времени суток, света было более чем достаточно. «Если я буду светить тебе, когда темно, я только сделаю необходимое. Это бы сделал каждый. А вот если освещу дорогу при свете, это значит, что я тебе очень рада». Теперь Лея не улыбалась, а стала похожа на сфинкса, как и ее кошки. Фонарик в руке подрагивал, а лицо было будто каменным. «Почему ты мне рада? Мы ведь не знакомы. Иногда прийти вовремя гораздо больше, чем быть знакомыми». Сфинксы на крыльце начали менять окрас. И черная, и рыжая, бурая стали серебриться, и, превратившись в пятнисто-серых, игривыми и запятыми выпустили кисточки на кончиках ушей. «Если я сошла с ума, это не самое страшное, что со мной может случиться», — вслух произнесла Иола. «Когда вокруг сплошные нелинейные функции, лучше ничему не удивляться», — грустно сказала Лея и еще раз кивнула в сторону дома. «Идем». Но не успели они сделать и двух шагов, как в небе, только что совершенно безоблачном, сверкнула молния, почти сразу за ней оглушительный раскат грома. Вокруг потемнело, а на дачной дорожке прямо в луче Лейного фонарика появилась голова Бранберта. Кошки истошно замяукали и рванули под дом, мгновенно из серебряных сфинксов превращаясь в обычных домашних мурок. Лея обреченно вздохнула. «Ну вот опять!» «Тихо!» — закричала Иола и схватила руку Леи с фонариком, чтобы та не тряслась, и изображение было четким. «Тихо! Умоляю! Это Бранберт!» Для Иола его явление было письмом от Дюмана. «Зона несет хаос не только в пространство, но и во время», — заговорил между тем голова. «Мы давно уже знаем, что геометрия пространственно-временного континуума искривлена, а степень искривления моделирует гравитационные поля в самом четырехмерном континууме. Пространство-время действует на материю, материя действует на него. Как говорил один наш физик, материя говорит пространству-времени, как искривляться, а пространство-время говорит материи, как двигаться». Не буду вдаваться в подробности теории, но когда первый человек на Земле заболел этой новой необратимой болезнью и попал в МВК, впервые за всю историю человечества материя вывернула пространство-время наизнанку. Человек стал черной дырой для самого себя. Его личное пространство искривилось почти до бесконечности, формируя сингулярность. «Мне каждый раз так страшно, когда он появляется», — прошептала Лея на ухо Иоле. «Тихо! Я тоже ничего не понимаю, но это доктор Бранберт, я его знаю, то есть знала. Он говорит очень важные вещи. Вообще-то он уже умер. Ладно, потом. Тише». «Сознание стало пятым измерением, эмоции шестым, сама глубинная суть человека седьмым. Вместо четырехмерного пространства мы получили...» Бранберт приложил руку ко лбу, протер глаза, стало вдруг видно, как он сильно устал. «Вместо четырехмерного континуума получилось нечто семимерное, но замкнутое в себе самом. А зона? Я пытался применить кое-что из квантовой петлевой гравитации. Я слишком увлекся аналогией с физикой, слишком. А аналогия вовсе не тождество». Новая вспышка молнии, сопровождаемая громовым раскатом прямо над головами девушек, заставила их выронить фонарик. Голова профессора пропала. Начавшийся дождь был уже не вербным, а самым настоящим. Это был даже не дождь, а ливень. Девушки бросились в дом, но дверь почему-то не открывалась. «Здесь так бывает», — успокоила Лея. «Главное, не нервничать, я уже привыкла». Они прижались спинами к дверям, пытаясь укрыться от дождя под небольшим навесом. Кошки вернулись и улеглись у их ног серебристыми ковриками. «Здесь? Где это здесь? Где мы? Расскажи, расскажи, пожалуйста, все о себе». Эйла пыталась перекричать дождевые потоки, ей было необходимо хоть что-то понять в происходящем. «Я не знаю», — просто ответила Лея, дрожа всем телом от холодного ветра, но снова каменея лицом. «Как не знаешь? Ты здесь живешь. Ты сказала только что, что уже привыкла, а раньше ты сказала, кто уходит, дан в назидание. А именно это и надо было мне услышать. Но в голову лезли всякие глупости из курса физики. Ты не можешь не знать». «Тебе в голову почему-то лезла физика. А потом появилась эта голова и стала тоже говорить из физики. Вот и со мной так». «Не понимаю». «Я совсем не помню прошлого. Чувствую близкое будущее и слишком хорошо знаю далекое». «Будущее? Тогда скажи». «Знаю, но только свое. Я на самом деле совсем не такая, как то, что ты сейчас видишь. Я тень своего прошлого. Но я не знаю, как я здесь оказалась и почему». «Хорошо. Ты знаешь твое будущее. Но ты там, в будущем, где? В обычном мире? На Земле или...» «Да, в обычном, даже слишком обычном». «Значит, мы... То есть хотя бы ты отсюда выберешься?» «Ну, значит, так, хотя... Может, то мое будущее на самом деле прошлое? Мне там много лет. У меня сын, муж, но... Будет это или было, иногда я не понимаю». Дождь прекратился внезапно. Кошки встали, выгнули спины, осторожно потянули носами, потом переглянулись и закрутили хвосты знаком бесконечности. «А вот кошки, Интанта и Юна, они те же, что были или будут там в будущем, абсолютно те же». «Интанта Юна», — заклинанием в одно слово произнесла Иола. Бесконечность из кошачьих хвостов серебрилась в последождевом озоновом воздухе.